Глава 15. «Да, Геля, домой я тебя к себе везу». Он говорит это как-то спокойно, но внушительно. У меня нет желания спорить. Да и сил, если честно, тоже. Я все еще в шоке, но когда Булатов, расплатившись по счету, обнимает меня за плечи и ведет на выход из ресторана, я как-то в раз и успокаиваюсь. С ним хорошо. Надежно. Сейчас мне именно это и нужно. Я могу ему доверять. Я хочу доверять и почувствовать заботу, защиту. Больше всего мне сейчас нужно почувствовать себя защищенной. Но он не только защиту дает. Я чувствую, что этот мужчина свернет ради меня горы. Откуда? Не знаю. Просто чувствую. С мужем такого не было. Нет, я не буду стирать нашу жизнь как ластиком, говорить, что мы плохо жили. Хорошо. И я планировала с этим человеком дожить до конца своих дней. Но ведь у каждого есть недостатки, и у меня они есть. Вот и у Кирилла были. И я не всегда чувствовала, что я с ним как за каменной стеной. Сама многого добивалась, да что там. Я часто его к чему-то подталкивала, из квартиры этой, будь она неладна. Но неужели он не мог как-то ускорить, что ли? Ладно, об этом я думать не хочу. Едем в квартиру Булатова. У него служебное жилье. Небольшая. Меблировка скромная, но есть все, что надо. Все без излишеств, по-спартански. Женской руки, конечно же, не хватает. Что ты хочешь? Есть, пить? Оборачиваюсь. От взгляда генерала меня теплом обволакивает. Жаром. Я знаю, что он меня хочет. Это ясно читается в его глазах. Но также я знаю, что ничего не будет без моего согласия. Я бы выпила чаю. Чаю? Да. Есть у тебя? Пойдем посмотрим. Чай должен быть. Так-то я больше по кофе. Кофе. Растягиваю гласный и жмурясь, вспоминая свою любимую кофемашину, которая с утра всегда балует меня бодрящим напитком. Она осталась там, в нашей пустой теперь квартире. Там теперь словно ветер гуляет. И все чужое. Кирилл все испортил и заморал ее своей грязью. Мне теперь туда даже не хочется. Мне уютнее здесь. Утром я сварю тебе свежий. Генерал смотрит на меня многозначительно. Я даже смущаюсь немного. Так это интимно звучит. Утро. Значит, и ночь будет. Ночь с ним. Отвлекаюсь на вид за окном, проходя к нему мимо небольшого столика. Игорь открывает шкафчик, чай достает, одновременно нажимает кнопку на электрическом чайнике. Тихие звуки умиротворяют. Тишина здесь вообще фантастическая. Слышно только, как шумит чайник и дыхание генерала за спиной. Подходит, становится близко, растирает руками мои плечи, целует невесомо в макушку. «Гель, замерзла?» «Есть немного. Я сейчас». Пока он ходит в комнату, я сажусь на стул. Игорь входит в кухню с тонким пледом в руках, набрасывает его на мои плечи, заботливо укутывает, меня снова накрывает чувством уюта и защищенности. Потом он чай наливает. Садится напротив, смотрит на меня пристально. «Ты как, в порядке?» «А что со мной будет?» Вздохнув, отпиваю из кружки, чай согревает. «Настя, она правда твоя дочь?» «Приемная дочь». Он уточняет, помрачнев и опустив взгляд. Такое ощущение, что ему за нее стыдно, будто он виноват в ее поведении. Но ведь нет. Она взрослая, а он... Как он мог на нее повлиять? Расскажи про нее. Ну что рассказывать? Она копия мать. Да, я был женат. Ее мать? Она тоже не отличалась примерным поведением, так сказать. Он с горечью усмехается. Потом заболела. Я не мог бросить, хотя сначала хотел развестись. Ничего у нас не выходило. Я карьеру, Гель, строил. «Расскажи», — понуждаю его. «Мне интересно, как он генералом стал. Все-таки взлет у него не слабый. В таком возрасте и генерал — это большая редкость». «Сначала я в Москву поехал. Но сначала служил при академии. Как получил капитана, сразу поступил, окончил и уже не думал в столице оставаться». Понесло меня, не захотел штабной крысой быть. Первая же командировка в горячую точку. Отличился, получил майора, потом также быстро подполковника. И дядя помогал, конечно, но и недостаток в профессиональных кадрах тогда был. Как-то так все и вышло. Он пожимает плечами, но я-то понимаю, что прячется за этими простыми словами. Горячие точки — два слова, а сколько смысла? Сердце сжимается, перед глазами проносятся страшные сцены, даже вздрагиваю. «Ангел, ты чего?» Булатов смотрит с заботой, взгляд обеспокоенный, и ко мне подается, будто обнять хочет. Я и сама. И сама чувствую, что мне хочется, чтобы он рядом был. Прижаться к его груди, сидеть рядом, слушать его мерный, ровный, низкий голос. Но я не хочу сейчас разрывать нить разговора. Хочу понять до конца, как так вышло, что Настя, его семья, вот такая. Кто в этом виноват? Да, мы, люди, почему-то постоянно хотим понять, кто виноват. Можно ли было плохое предотвратить? Что можно было сделать? Все в порядке. Значит, ты постоянно в разъездах был? Ну да, хорошим семьянином меня не назовешь. Я смотрю, молчу, слушаю. Жена с дочкой жили в подмосковной Балашихе. Навещал я их редко, но с Настей быстро подружился. Я детей хотел, Гель, семью, но у жены не получилось, а потом... Потом понял, что не от той женщины я их хочу. Тут еще про измены ее узнал. «Измены?» — приподнимаю бровь. «Она тебе?» «Ну, я и сам тоже ангелом не был». «А-а-а-а!» Тяну неопределенно, а сама думаю. «Что за семья у них такая была? Зачем жили? Почему не разводились?» Но спрашивать я этого, естественно, не буду. Сглатываю комок в горле от волнения, ресницами хлопаю. «Ты?» «Мне жаль». «Жаль?» «Да, жаль, если семья не получается. В любом случае жаль». «Просто мне не надо было жениться», — качает он головой. «Я же не любил ее. Вообще». Его взгляд темнеет. «И она знала. Я с ней в постели был, а имя другой шептал». В горле сохнет, сердце трепыхается в груди, как птица. Он откидывается на стул. Поза такая мужская. И вообще он красивый мужик. Сильный, мускулистый, прищур такой. Властный. Со значением. Он этим взглядом мне будто под кожу пробирается. И в самое сердце. Никто на меня так никогда не смотрел. Наклоняется, обхватывает мой затылок сильной рукой. «Твое имя, ангел».